Несмотря на то, что до заката было еще минимум часа три, один из караванов уже остановился именно здесь. Приблизившись, понял причину остановки. У караванщиков на одной из телег сломалась ось. Видимо, купцы решили заодно и заночевать, пока идет починка, и отправиться в дальнейший путь перед рассветом. Резким движением открыл дверь и уверенным шагом зашел в не самый большой зал постоялого двора. Помимо дюжины торговцев с охраной, в этом зале также сидели проходчики железного ранга. Скорее всего, местная группа из шести человек. По крайней мере, общались они друг с другом неформально, а молоденькие девочки-служки их явно знали. Персонал постоялого двора откровенно, что называется, зашивался. Видимо, нечасто здесь останавливались столь большие торговые караваны. Две служки и хозяин заведения буквально разрывались на части, чтобы успеть всех обслужить, а с кухни доносились гневные женские крики, кого-то подгоняющие. Тем не менее, несмотря на всю свою занятость, хозяин, заметив меня, сразу вернулся за стойку. По знаку он быстро определил мой ранг, правда не разобрался, что значит стилизованное изображение полураскрытого свитка на моем знаке проходчика. Но это были уже мелочи. Комнату, коротко скомандовал я, выложив серебряную монету и прижав ее ладонью к столешнице. Извините, уважаемый, но осталась только одна комната и далеко не самая лучшая. Забегав глазами, произнес сидеющий мужичок с куцей бородкой, без разницы, дернул плечом, показывая тем самым, что мне не важно, какая будет комната. Ключ. Да, господин, конечно, господин. Засуетился хозяин постоялого двора, и я порадовался, что не закрепил на груди брошь знати, его бы, наверное, тогда вообще переклинило. Получив массивный ключ, я щелкнул пальцами, привлекая внимание. И еще, разбуди меня через 2 часа после заката и в то же время принеси ведро теплой воды, тазик к нему и горячего чая. Все остальное время меня не беспокоить. Да, господин. Кивнул мужичок и, тихо свистнув, привлек внимание одной из девушек-служек и приказал ей сопроводить меня. Комната, которая мне досталась, и правда была далеко не самой богатой, зато, к моей радости, чистой. Спартанская обстановка из кое-как сколоченной кровати, одного табурета и грубо сделанной тумбочки мне была не важна, и я не обратил на нее особого внимания. Сложив свои вещи, подпер дверь тумбочкой, поставил у изголовья копье, снял сапоги и упал на жесткую, как моя жизнь, кровать. Закрыв глаза, тут же расслабил тело, провел небольшую дыхательную гимнастику, знакомую мне еще со спортивных времен, и спокойно уснул. Хозяин постоялого двора все запомнил верно, и меня разбудила молоденькая служка, притащив заодно ведро с теплой водой и тазик для мытья, после чего спустилась в кухню и принесла мне чаю. Заметив, что я уже мою ноги, девушка предложила помощь с намеком на постель за небольшое вознаграждение, но я ей отказал, просто отослав вниз. После ночи, проведенной с Риен, меня сейчас как-то мало интересовали постельные утехи даже с молоденькими, в меру симпатичными деревенскими девушками. Приведя себя в порядок, еще раз подумал над тем, стоит ли продолжать путь ночью или все же дождаться рассвета. Мои сомнения развеяло чистое небо и светящая сегодня ярко сигуна. Подобного освещения мне будет вполне достаточно, чтобы не спотыкаться о неровности дороги. К тому же я чувствовал себя полностью выспавшимся, так что терять время не стоило. Собрав вещи, я без какой-либо спешки спустился вниз. В это уже довольно позднее время в зале не было столь многолюдно. Большинство караванщиков разбрелись по комнатам, и только 2 столика были заняты. Один в самом углу, где откровенно напивались 2 охранника, и второй, самый большой, по-прежнему был занят местными проходчиками. Правда, к ним присоединился еще один человек, который сейчас сидел, уронив голову на сложенные руки. Подойдя к стойке, я постучал массивным и грубым ключом, привлекая внимание хозяина, и когда тот обернулся, потребовал: «Собери мне еды в дорогу». «Извините, господин, но все запасы пожраскушали другие господа». Он наклонился к одной из тумбочек и оттуда уже договорил: «Я послал за новыми продуктами, но их принесут только перед рассветом, и если господин подождет». «Не подождет», — отрезал я, — «тогда осталось только вот это». И хозяин корчмы выложил на стойку 3-килограммовую головку сыра. «Правда, это дорогой сыр», — пряча глаза, сказал он. «Сколько?» «5 серебряных». «Беру». И смахнул краюху сыра себе в сумку, тут же расплатившись. «Я следую дорогой Сундбада, и она ведет меня к гряде каменных чудовищ. Я слышал, она где-то рядом. Да, господин, милях в 12 на юго-запад, за холмами. Это если идти по прямой, по заброшенному тракту. Но вам лучше по тракту не идти до конца, а примерно на середине свернуть. Почему? Заброшенный тракт ведет к руинам города Бильгран. Это название он произнес словно через силу. Бильгран. Никогда не слышал. И это было правдой. Тот, кто прошлому мне рассказывал о гряде каменных чудовищ, ни о каких руинах не упоминал, видимо, не посчитав нужным. Хозяин постоялого двора перегнулся через стойку и зашептал. Рассказывают, что еще до падения, мужичок говорил с легким придыханием, жители Бильграна прогневали Ирата, справедливо карающего своим миролюбием и негой, он явно пересказывал слова какого-то барда, и Ират наслал на город свой гнев. С тех пор от города остались только руины, и в ночи, особенно в такой лунной, как сегодня, если подойти к развалинам, то можно услышать, как завывают неупокоенные души. Он немного отстранился и продолжил. Мы, местные, туда не ходим и другим не советуем. Да, что мы, даже жрецы стараются обходить руины Бильграна стороной. Мой отец мне рассказывал, что когда он был молод, в Бильгран заходил отряд паладинов. Но и после их ухода завывания неприкаянных душ не пропали. В позапрошлом году сын нашего мельника, молодой и дурной, на спор провел ночь рядом с руинами. Так вот, он вернулся седым, и это в 17-й зим, и никогда не рассказывал о том, что там увидел или услышал. Хозяин постоялого двора сделал шаг назад и закончил рассказ словами. Так что, если дорога Сундбада ведет господин на гряду каменных чудовищ, то вам хорошо бы сделать небольшой крюк и обойти развалины стороной. Я тебя услышал, кивнул я, сохраняя полное спокойствие. Говорить ему, что он своим рассказом только раззадорил мое любопытство, разумеется, не стал. Не подскажешь, о чем спорят проходчики за столом? Спросил я, так как разговор за тем столиком и правда перешел на повышенные тона. Не обращайте внимания, господин. Команда господина Гульи постоянно ругается, но вы не подумайте чего плохого, они довольно дружны, и никогда не доставляют окружающим проблем. А то, что в группе занятых одним делом возникают споры, это ж обычное дело. Обычное, кивнул я, пойду поздороваюсь, а то невежливо. На самом деле я хотел разузнать о местных данжах, а у кого еще добыть эту информацию, как не у проходчиков. Подойдя к большому столу, я остановился в шаге от него и привлек к себе внимание. Уважаемые, когда упорно о чем-то спорящие шепотом проходчики обернулись ко мне, продолжил, не расскажите ведомому дорогой Сундбада путнику об этих местах. Железные проходчики все поднялись со стульев и, поклонившись мне, сели обратно, а один, тот, кого хозяин постоялого двора назвал Гулье, подвинул мне свободный стул и жестом пригласил присесть. Рывин из Сетла, представился я как можно более неформально и выслушал представление остальных. Свои имена назвали все, кроме того, что так и сидел, положив голову на руки. Видимо, он был в зюзю пьяный, даже не заметил гостя за столом. А, нет, заметил. Поднял голову, встряхнулся и посмотрел на меня чистым, совершенно трезвым, но при этом словно измученным и усталым взглядом. На его груди, поверх гамбизона, расположился знак шерифа. Он собирался что-то сказать, но тут его взгляд упал на мой знак проходчика, его глаза стали похожи на ромбики, он открыл рот в удивлении, а затем резко вскочил на ноги, опрокидывая стул, на котором сидел, и склонился в глубоком поклоне. «Шериф книги», — громко прошептал он. Как только он это произнес, остальные проходчики тоже обратили внимание на мой необычный цеховой знак и, снова вскочив с мест, поклонились в пояс и замерли в почтительном молчании. «Не надо этого», — поморщился я. «Садитесь и не обращайте внимания на мой знак, я не при исполнении. Впервые вижу», — не сводя глаз с моей груди, прошептала молодая девушка-проходчица, которая представилась как Ребата. За свои слова тут же получила увесистую затрещину от Гульи и пристыженно замолчала. «Поведайте, есть ли у вас в округе подземелья Булата?» Чтобы замять неловкость, поспешно перевожу разговор на профессиональную тему. Оказалось, что такие подземелья здесь есть, целых два. Но, по словам проходчиков, их зачистили совсем недавно, и если захочу их пройти, то мне придется ждать минимум 5 дней. Что меня никак не устраивало. Не касаясь темы заброшенных руин, узнал все, что хотел, и уже собирался встать из-за стола и попрощаться, как местный шериф, воин Макстали, который назвался Ганрихом из Кротовки, внезапно поднялся и с коротким поклоном обратился ко мне. «Уважаемый Рейвен, не поможете мне рассудить спор? Мои извинения, Ганрих, но я шериф народа Сортуда, и разрешение споров без участия представителей моего народа вне моей компетенции. И тем не менее, вы шериф книги, а спор возник внутри группы проходчиков». Он обвел взмахом руки сидящих за столом. «Только если мое вмешательство будет принято всеми сторонами», — озвучил я свое условие. «Мы согласны». Тут же, видимо, за всех ответил Гулье. «От меня не укрылось, что один из проходчиков, хотя и согласно кивнул, но при этом побледнел, словно мел. Как оказалось, спор был давний, и это еще мягко сказано. Он длился уже чуть ли не 3 года, и раз в месяц происходило его обострение. Тогда проходчики вызвали шерифа, но за все 3 года спорной ситуации Ганрих так и не нашел решения, и местного шерифа явно очень нервировала эта ситуация. Суть была в следующем. Один из проходчиков был замечен в том, что во время прохождения данжей потребляет избыточное количество зелий, а Рибата обвинила его даже в том, что он специально перед зачисткой разбавляет свои зелья. Согласно уложению цеха, все выпитые зелья потом компенсировались из общего котла добычи, и в этом, видимо, была загвоздка, а также в том, что за руку никто нарушителя не поймал, и все улики были косвенные, причем настолько косвенные, что все эти годы, несмотря на все подозрения в излишней хитрозадости, Тургана, а именно так звали подозреваемого, из команды не исключили. По сути, проблема была относительно плевая. Ну сколько можно подобными хитростями выгадать, пару серебряных за рейд, не думаю, что больше. Но не надо упускать из виду, что эта группа проходчиков чистит данжи железа, и даже пара серебрушек для них, в отличие от той же команды Грантора, хорошие деньги. Точнее не то чтобы большие деньги, но все же заметные. Не думаю, что кто-то даже на бронзе или тем более стали стал бы так хитрить, но вот на железе. Да, такое вполне возможно. Так как прямых доказательств нарушения не было, этот спор мог длиться вечно или до того момента, как хитреца реально поймают за руку. Так что неудивительно, что Ганрих так устал от этого дела и не нашел решения. По правде, 100-процентного решения не было и у меня, но то, с каким почтением и даже некоторым трепетом местные смотрели на мой цеховой знак с символом полураскрытого свитка, натолкнуло меня на одну мысль. Выслушал все и не по одному разу, а также услышав комментарии по делу от Ганриха, поднялся из-за стола и демонстративно прочистил горло. «КХМММ», и сделав пару шагов, навис над подозреваемым. «Встань, Турган из Малораски». Уже не молодой, около 30 лет, мужчина послушно поднялся со стула, и я положил свою ладонь ему на плечо. У меня не было доказательств его вины, точнее были, но только в виде косвенных подозрений членов его группы. Поэтому единственное, к чему я мог обратиться для разрешения давнего спора, это к психологии, что я и сделал. «Посмотри мне в глаза шерифа книги, и скажи, что ты невиновен». На мгновение показалось, что он выдержит мое психологическое давление, но только на мгновение. Не прошло и вдоха, как его плечи опустились, и он отвел взгляд. «Признаю», — тихо прошептал он, — «признаю, что немного хитрил». Он поднял глаза на сидящих за столом и затараторил: «Поймите, у меня 7 детей, и Марна все время болеет. Я за каждую медяшку рву жилы», — сказал он уже тише. Надавив на плечо Тургана, я усадил его обратно на стул. Многодетный отец еще что-то говорил, но его уже никто не слышал. Все взгляды и все внимание было приковано ко мне. «Шериф Рейвен», — обратился ко мне Ганрих, — «каков ваш вердикт?» «Согласно уложению, мой голос спокоен и безэмоционален, и принимая во внимание тяжелое денежное положение обвиняемого, мой приговор. Пока Турган из Малораски не выплатит свой долг, его доля от каждого похода в подземелье снижается на 1/10. А если он и далее будет замечен в подтасовках, то возлагаю на волю шерифа Ганриха изменить этот приговор в сторону его отягчения». На лицах 5 проходчиков тут же расцвели улыбки, а вот Турган горько заплакал. «Именем закона». Поднявшись на ноги, Ганрих с выдохом, полным облегчения, веско хлопнул по столу ладонью. «Как окружной шериф, я подтверждаю вердикт шерифа книги. Я же на секунду отвлекся, чтобы оценить новое достижение. Справедливый суд, это достижение не делилось на ранги, но имело что-то вроде подразделов, и в первом из таких подразделов появилась булатная запись разрешения дела Тургана из Малораски. На этом я со всеми попрощался и пошел к выходу, и провожала меня тишина и редкие всхлипывания человека, чью и так нелегкую жизнь я только что сделал еще сложнее. Глава 5. Покинув постоялый двор, до первого поворота тракта шел спокойным и размеренным шагом. И только когда дорога вильнула, и трактир скрылся из вида, я перешел на уже привычный за последние сутки бег. Бежать сразу по выходу из корчмы было бы все же неправильно, так как меня могли понять предвзято. Да и выглядело со стороны подобное некрасиво. Шериф только что рассудил дело, и вот он уже бежит сломя голову. От вынесенного вердикта, принятого местными, у меня на душе скребли кошки. Мотивы Тургана, многодетного отца, который едва сводил концы с концами, мне были вполне понятны. Что не сделаешь ради своих детей, тем более он не совершил ничего тяжкого. Так, хитрил по мелочи, вот и все. Причем явно не позволял себе лишнего, потому как будь иначе, несмотря на отсутствие прямых доказательств, его просто исключили бы из команды проходчиков, и весь сказ. И никакое решение шерифа для подобного исключения не нужно, потому как состав группы – это внутреннее дело артели. Потому, как окружной шериф смотрел на Тургана, мне показалось, что он знает о бедственном положении многодетного отца. Вполне могло быть, что сам Ганрих мог решить этот спор, но не хотел подобное брать на душу. Да, даже у меня, когда услышал о толпе детишек, первым порывом было дать Тургану денег, чтобы помочь. 5 золотых, думаю, закрыли бы все его финансовые трудности. А для меня на данном этапе такая сумма – сущая мелочь. Наверное, не будь во мне памяти будущего, я бы так и сделал. Но сегодня моя рука не поднялась дать ему деньги. Потому как прошлый я в конце цикла искренне ненавидел крыс, которые воруют у своих даже по мелочи. И в этом я нынешний с ним солидарен, и поощрять крысу, какими бы благими ни были его мотивы, не стал. Тем более, если брать в расчет, по какой мелочи мухлевал Турган, его трудности были не очень большими, и он мог решить их, просто взяв подработку. Но нет, он решил пойти по более простому пути, видимо, рассудив, зачем работать, если я хитрый. А то, что эта хитрость бьет по кошельку товарищей, он, видимо, в расчет не принимал. Что же, надеюсь, мое решение, по правде довольно мягкое, вправит ему мозги. Эти мысли немного успокоили раздрай в душе, и дальше я уже бежал, не мучая себя. Бежал и размышлял о разном. О встрече с Риен, о Миранде, о Молли Мун и ее подельниках, о Джанне и его влюбленности, и о многом другом. Мысли двигались плавно, одна перетекая в другую, и ни над одной из них я подолгу не размышлял. Через час неторопливого бега по тракту я увидел нужный мне перекресток. Дорога, уходящая влево, была явно заброшена. Через ее мощеную старым камнем поверхность пробивалась не только трава, но и редкий кустарник. С первого взгляда становилось понятно, что этой дорогой очень давно никто не пользовался. Сверив направление по рассказу хозяина постоялого двора, я сошел с тракта, облачился в гамбизон, закинул сумки на плечи и, перехватив копье двумя руками, свернул на заброшенную дорогу. Сигуна этой ночью светила ярко, так что дорогу, несмотря на позднее время, я разбирал без особого труда. Но все же, удалившись от перекрестка на пару километров, перешел с бега на быстрый шаг. Кто знает, может, страшилки местных о том, что разрушенный город впереди проклят, имеют под собой какие-то реальные основания. Развалины Бильграна появились перед моим взором несколько неожиданно. Стоило миновать один из высоких холмов, на вершине которого расположилась впечатляющая дубовая роща, как древний город, а точнее то, что от него осталось, открылся весь и сразу. Возможно, когда-то в седой древности Бильгран был маленьким, но при этом уютным и тихим городком. Он раскинулся в небольшой долине между холмов, и узкой линией тянулся вдоль берега совсем крохотной речушки, которую можно было даже назвать полноводным ручьем. Совсем небольшое поселение, раза в 3 меньше даже Котьера, и тем более не идет ни в какое сравнение с Триесом. Не думаю, что даже во времена расцвета в нем проживало больше 5000 человек, хотя о подобном в данный момент можно было рассуждать только очень приблизительно. Сейчас этот городок представлял из себя заброшенные руины, и даже сколько этажей было в его зданиях, сходу сказать было сложно. Казалось, что какое-то чудовище размером с Годзиллу изрядно в свое время потопталось по этому городку. Впрочем, может и не казалось, а так и было. Насколько помню рассказы из прошлого цикла, в 5 километрах от города, западнее за холмами, тянется та самая гряда каменных чудовищ. Чудовищ, которые не всегда были камнями, а когда-то вполне живыми. По крайней мере, именно так гласят местные легенды. Со своего места, находившегося изрядно выше города, внимательно осмотрел руины. На первый взгляд никакого движения в развалинах не заметил. Хотя, уверен, что это впечатление обманчиво. Если в этих местах давно нет людей, то старый город должны были облюбовать звери. Вопрос только в том, что это за звери, и не будут ли они агрессивны. Разогнав ауру восприятия до предела, неспешным шагом начал спуск к развалинам. В принципе, сам Бильгран, как таковой, мне не нужен, но и пройти мимо я был не в силах. Мне нужны руны, любые, и в подобном, давно забытом и заброшенном людьми месте, они могли сохраниться. Не особо верил, что найду что-то, но не попытаться поискать что-нибудь интересное просто не мог. С каждым шагом, что приближал меня к руинам, буквально кожей ощущал, как мне не хватает более разнообразного арсенала приемов и заклинаний. Все же тех умений, которые у меня сейчас есть, чрезвычайно мало для булатного ранга. И если говорить прямо, то к настоящей, серьезной заварушке я сейчас банально не готов. Остается надеяться только на то, что город и правда всеми покинут, и никаких особо агрессивных монстров, зверей или чудовищ здесь не водится. Точнее, кто-то или что-то точно населяет эти развалины, но все же не думаю, что они реально опасны для Булата. Особенно с учетом того, что этот городок, по словам хозяина корчмы, посещали паладины, которые здесь точно все вычистили от любой мерзости. Правда, было это много лет назад, но и реально серьезному монстру нужны десятилетия, чтобы войти в полную силу. Город был не просто разрушен, а как будто и правда растоптан. Все дома превратились не просто в развалины, а были словно сметены кем-то гигантским. От здания остались даже не руины, а груды щебня и расколотых блоков. Вместо стен, едва угадываемые очертания, лишь несколько почти целых колонн возвышались то тут, то там, словно намекая на былую красоту города. Резные, даже ажурные, из белого мрамора, сейчас густо покрытого плотным плющом, они выглядели чужаками среди всей остальной разрухи. Высокая, по пояс, трава и густой кустарник заполонили город. Даже в руинах на камнях что-то росло, в основном вьюны. Многочисленные молодые деревья стояли вдоль старых давно заброшенных улиц. Судя по копоти на камнях и высоте молодых деревьев, относительно недавно, лет 5-10, вряд ли больше, здесь прошел большой пожар и полностью расчистил остатки Бильграна от старых зарослей. Это обилие растительности, а также то, что все кустарники, деревья и даже трава выглядели здоровыми, косвенно намекало, что над городом не давлеет никакое темное проклятие. Будь иначе, все стволы были бы искажены и перевиты, а листья кустарников имели бы нездоровый цвет. В какой-то мере изрядное облегчение. Скорее всего, никаких призраков тут все же не водится, а даже если и есть, и именно они завывают по ночам, то эти привидения из разряда простых, а не темных проклятых душ или банши. Если бы я заметил искажения в городской растительности, то пришлось бы отступить и обойти город стороной, потому как без доспеха или ауры духа было бы неоправданно опасно совать свой нос в по-настоящему проклятые тьмой развалины. Прежде чем ступить на потрескавшуюся мостовую, посмотрел на небо, словно спрашивая у Сигуны совета, и, как мне показалось, та, на миг зайдя за редкое облачко, словно ободряюще подмигнула, надеясь, что мне этот знак отголоска не показался. Сложил сумки с вещами под ближайшие кусты, перехватив копье в боевое положение, пошел вперед. Первый же осмотр ближайшего разрушенного дома изрядно убавил моего оптимизма по поводу находки здесь чего-то для себя полезного. Одни битые камни, кирпичи, растрескавшиеся блоки, и все это свалено в большие кучи. Будто кто-то специально разрушал дома, а потом строил из их остатков невысокие, не больше роста человека, куличики. Одни груды, видимо, на месте обычных домов, были не очень большими, но были и другие, в несколько раз более обширные. Скорее всего, они образовались на месте общественных или религиозных зданий. Дойдя до первого перекрестка, услышал свистящее завывание, протяжное, немного пугающее, но вместо того, чтобы испугаться, наоборот расслабился. В отличие от местных, я понимал, что подобные звуки издает ветер, кружа вокруг многочисленных витых мраморных колонн. Тем более из-за расположения города в речной низине между высоких холмов этот ветер всегда дул в направлении главной улицы, на которой было сосредоточено основное количество каким-то чудом сохранившихся столпов. Не выходя на сам перекресток, из-за кустов огляделся, но никакой опасности не заметил. Да, разрушенный город был полон жизни, но его по большей части населяла всякая мелочь. Мышки-полевки, суслики. Увидел даже небольшого степного койота, который неспешно бежал куда-то по своим делам. Как мог спрятался в ночных тенях и наблюдал за местной живностью, но так ничего для себя опасного и не нашел. Только одно напрягало, тени были неспокойны. Ощущение, что их кто-то дергает, теребит, что-то требует. Это было не самым лучшим знаком, косвенно подсказывающим, что кто-то или что-то раздражающее тени в этих руинах все же есть. Теневые монстры – одни из самых неприятных противников. Нападают из засады, когда готовы, и избегают открытого боя. Если на тебя такой напал, то чаще всего ты где-то расслабился, и исход быстрой атаки будет не в твою пользу. Очень надеюсь, что мое сродство с тенью поможет вовремя обнаружить засаду и ее избежать. Тем более Сигуна сегодня ярка, как никогда. Попробовал активировать играющего с тенями, но сразу закружилась голова, и в ушах послышался неразборчивый шепот. Это немного испугало, и я уже собрался покинуть развалины, как заметил, что рядом со мной, на углу перекрестка, в густом молодом кустарнике стоит вкопанная в землю небольшая, в половину роста человека, плита. Подкравшись к ней, копьем расчистил кустарник и раздвинул ветки. На плите было нанесено белой, уже выцветшей, краской всего одно слово, которое в ближайшем переводе звучало бы «зачищено». Под словом стояла дата, на 18 лет отстающая от нынешней, и был изображен знак Антариса. Паладины света никогда не отличались многословностью, и, надо признать, в этом было некий особый шарм. Данная находка немного успокоила. Насколько я знал, чтобы призрачным чудовищам войти в силу, нужны многие десятилетия. Если в развалинах Бильграна и водится что-то потустороннее, то оно еще относительно молодое, если можно так сказать о призраках. Так что, в теории, на Булате я должен был справиться, особенно с учетом моего сродства со светом, а также, что второе сродство, уже с тенью, должно предупредить о возможном нападении. Успокаивая себя подобными мыслями, начал осмотр древнего города. Причем начал с окраин, все же опасаясь подходить к центру. Вблизи того места, где должна была располагаться центральная площадь, тени становились все более беспокойными. Восприняв это, как предупреждение, решил туда не лезть без особой нужды. Потому как возможная находка живых рун, это, конечно, замечательно, но жизнь она все же намного важнее. Сперва облазил все западные окраины, но не нашел ничего. То есть вообще ничего, кроме бесчисленных камней. Даже простые надписи, вывески и роспись на стенах домов за прошедшие столетия не сохранились. Нет, иногда можно было заметить на обломках следы красок или осколки барельефов, но все это было настолько фрагментарно, что взгляду банально ни за что зацепиться. Конечно, я не вел полноценные археологические раскопки. На подобную деятельность даже у группы специалистов ушли бы годы и десятилетия. Просто осматривал то, что на поверхности, переходя от одной кучи щебня к другой. По прошествии пары часов нашел только несколько красивых камней, видимо, остатков одной из колонн, и даже подумал их забрать, но поняв, насколько это глупый жест, все же выкинул. Двигаясь в тенях так, что на меня не обращали внимания даже суслики, я по дуге обошел городской центр и принялся за осмотр восточной части Бильграна. К моему огромному сожалению, и это время было потрачено зря. Единственное, за что то и дело цеплялся мой взгляд, это были сохранившиеся колонны и странный койот, который постоянно следовал за мной. При этом зверь не приближался ближе полутора сотен шагов. Иногда он пропадал из вида, но стоило мне остановиться у одной из груд щебня, как он тут же появлялся на соседнем куличике одной из развалин. В принципе, этот зверек на вид был вполне безобиден, видимо, сыт и любопытен, вполне возможно вообще впервые в жизни увидев человека. Койоты очень любопытные звери, и даже на земле бывает подходит к стоянкам людей совсем близко, постоянно норовя стащить что-то съедобное. Может, и этот звереныш ждет, пока я прервусь на обед, и хочет что-то украсть. Чтобы проверить, реальный это зверь или иллюзия теневого призрака, вытащил из сумки кусок вяленого мяса и, положив его на камень, удалился на сотню шагов. Любопытный зверек, как только почувствовал себя в безопасности, сразу подбежал, схватил мясо и драпанул со всех ног, петляя между груд щебня. Видимо, это все же было нормальное животное, так как после этого я его сегодня больше не видел. С осмотром восточной части справился всего за час, и это не потому, что она была меньше, а по причине того, что я уже освоился и не порывался разрыть руины. Потрудившись так пару раз, зарекся повторять, потому как вспотел, а ничего кроме трухи и камней не нашел. Подняв голову вверх, глядя на ночную сестру, задумался, что же делать дальше, исследовать центр города или плюнуть и просто пойти в сторону гряды каменных чудовищ. С одной стороны, второе было логичнее, но с другой, я уже столько здесь провозился, что уйти с пустыми руками было банально обидно. Еще полчаса убил на то, что рассматривал сохранившиеся колонны, но если их узор, хаотичная вязь, выбитая на камне, что-то и значил, то это знание мне расшифровать не удалось, хотя это мог быть просто красивый узор, ничего за собой не таящий. Подойдя к центру города на расстоянии в полсотни шагов и так ничего не решив, достал медную монетку и подкинул ее вверх. Выпадет решка, покину город, выпадет орел, до конца ночи потрачу время на поиски. Выпал орел. Поморщившись, спрятал монетку в кошель и, слившись с тенями от развалин, очень аккуратно двинулся вперед. На самой границе площади, заросшей целой кучей молодых вязов, остановился. Нашел укромное место, в котором на меня могли напасть только с одной стороны, и, усевшись поудобнее, погрузился в легкую медитацию, прислушиваясь к теням. Тени действительно в этом месте были очень беспокойны, но прямой угрозы я все же не ощутил. Какое-то время посомневавшись, рискнул и активировал играющего с тенями. Мой разум выдержал секунд 7, не больше. Все же то искажение восприятия, которое приносит с собой это умение, для меня пока чрезмерно. Пока он работает, мое сознание даже не раздваивается, а разлетается на множество частичек, и каждая из этих частей может слышать и чувствовать. Очень непривычно, и от потока информации разум буквально взрывается болью, несмотря на все бонусы адамантитового тела. К тому же, если перестараться и держать его до предела, то даже после отключения навыка еще больше минуты кружится голова, а к горлу подкатывает тошнота. Тем не менее, я не жалел, что рискнул. Тени подсказали, что в этих руинах нет никого, кто жил в тенях. Изрядное облегчение, потому как с любым другим молодым призраком или банши я бы, с учетом моего нового копья с валериевым сердечником и сродства со светом, справился. Не знаю, как, но в тот момент, когда Молли Мун накинула на меня разрушение металла, я инстинктивно влил свет в наконечник копья. Прошлому мне навык напитывания оружия силой был знаком, но считается, что его не освоить раньше преодоления первой стены. Да и прошлый я никогда не проделывал подобное со светом. И тем не менее, тогда это как-то получилось. Возможно, Антирис, находящийся в зените, чувствуя рядом со мной слугу тьмы, подсказал, не уверен, потому как не знаю истинных возможностей отголосков. Зато знаю точно, что возможности эти далеко не малы, ведь именно заемной силой Бога Света я и убил Квестера. Сам ритуал, в результате которого я обратил силу истинного алтаря Антариса против одной из этих странных сущностей, не так и сложен. Но вот сколько мне тогда пришлось натворить, чтобы узнать детали этого ритуала и правильное его применение, об этом даже не хочется вспоминать. Несмотря на то, что все это творил не я нынешний, а я другой, тошно от воспоминаний становилось именно мне. Насыщение предметов силой – это отдельный раздел магии. Можно сказать, на нем построена почти вся артефакторика Айна. Есть бесчисленное множество вариаций, как это делать, и у каждой из них свои плюсы и минусы. То, что получилось, ближе всего к ауре насыщения. Минусы у этого умения вполне понятны. Во-первых, оно временное, убрал приток энергии, и оно ушло. И во-вторых, это аура, а значит ее надо постоянно поддерживать, выделяя на это отдельный участок разума. Сейчас в пике я могу поддержать 4 ауры сразу, но это работа на износ и ненадолго. Поддержание 3 аур одновременно, вот мой нынешний предел. Да и то, больше получаса такого насилия над собственными мозгами я не выдержу. А это значит, что если буду применять ауру насыщения, то мне придется отказаться от какой-либо другой. Восприятие и ускорение лучше все же оставить на постоянной основе, так как они дают максимальный бонус для моего стиля боя. А вот от усиления и укрепления во время применения насыщения придется, видимо, отказаться, пока не прокачаю свой разум и не привыкну. Надо сказать, были у моего варианта и плюсы. Во-первых, он мощнее постоянного усиления, а во-вторых, его применение более гибко. Захотел включил, захотел выключил. Правда, сейчас мне даже простая активация дается трудно, но это проблема временная, и тренировки ее поправит. Аура ускорения и восприятия окутали меня, и я вышел из своего укрытия на свет Сигуны, в любой момент готовый обратиться к свету в своей душе. Только зря старался. Еще полтора часа убил на бесполезные исследования. Даже разрыл остатки того, что показалось мне храмом, но так и не смог понять, кому этот храм был посвящен. Его руины были слишком малы, чтобы быть храмом пантеона. Скорее всего, в нем когда-то давно поклонялись какому-то конкретному божеству или их небольшой группе, особо почитаемой в Бельгране. Да, мне удалось найти, а точнее раскопать, что-то похожее на осколки каменных табличек, но как их не складывал между собой, никакого результата не получил. Злой, как черт, на такое количество, по сути, бесполезно потраченного времени, с одним каменным осколком в руках, сел прямо в центре городской площади и еще раз активировал играющего. Едва это сделал, меня словно током ударило, а табличка в руке наполнилась тенями. Причем, эти тени указывали еще на три каменных осколка. Быстро прекратив медитацию, я подобрал отмеченные тенью осколки и попробовал сложить их вместе. Увы, ничего не получалось, потому как рисунок на них был чрезмерно фрагментарен и далеко не полон. Положив осколки на мостовую, забрался на полуразрушенный блок, чтобы посмотреть сверху и как бы с отдаления, и на пару секунд снова обратился к играющему. Помогло, тени дорисовали недостающую картину. Как только понял, чей знак увидел, так едва удержался от победного выкрика. Теперь я знал, кому поклонялись в разрушенном храме Бельграна. «Так вот, что ты хотела мне сказать?» – прошептал я, подняв взгляд к небу и смотря на ночную сестру. Положив копье рядом и уже ничего не опасаясь, я принялся разгребать завалы, вспоминая типичную архитектуру старых храмов Сигуны. Да, здесь были паладины и все зачистили, но, в отличие от истинных алтарей тьмы, алтари тени никто не уничтожает. Да, бывало их топят в морях, скидывают в глубокие ущелья или просто закапывают поглубже. Закапывают поглубже. Эта простая мысль заставила меня тут же приняться за работу. Чтобы не перетаскивать тонны обломков и щебня попусту, вначале забрался на вершину той каменной горки, в которую превратились остатки храма, и запустил играющего. Не прошло и 3 секунд, как все мои тени от света Сигуны потянулись в одном направлении. Так, методом банальной триангуляции, трижды помедитировав в разных местах бывшего храма, я нашел ту точку, к которой стремились тени, и только после этого, засучив рукава, принялся раскидывать камни. Несмотря на то, что человек на Булате кратно сильнее обычного представителя нашего вида, я работал не покладая рук почти до самого рассвета, перекидав при этом не меньше товарного вагона камней. Это еще хорошо, что благодаря поддерживаемой ауре восприятия, мне удалось избежать обвалов того, что уже было раскопано. Да и руна Дес помогла множество раз, дробя неподъемные даже на Булате блоки, которые попадались во время раскопок. Небо на востоке начало светлеть, когда я наконец-то добрался до нужного места и уперся в мраморную плиту, на которой стояла печать света. Эта печать не давала сдвинуть плиту и приглушала эманации тени. Плохо, очень. Я не умею снимать печати, тем более установленные паладинами. С учетом того, что это высокое звание можно получить только на легендарном витке, а истинным паладином считается только достигший мифрильной ступени спирали возвышения, то не воину Булата пытаться разрушить установленные ими барьеры. Точнее попробовать можно, но результат подобной попытки известен заранее. Столько трудов, и все зря. Уверен, под этой печатью скрыт алтарь Сигуны. Причем, возможно, алтарь забытый, который мне нужен по заданию квестеров. Почему я так думаю? Да потому, что завалу, который я раскапывал, многие сотни лет. То есть печать установлена на много веков раньше последнего визита паладинов в Бельгран. Возможно, даже через несколько лет после падения, то есть около 2000 лет назад. С другой стороны, не так и напрасно я работал. Главное, что я теперь знаю, где находится истинный алтарь Сигуны, и могу сюда вернуться, когда взойду на легендарный виток и стану уже более подготовленным. Печати света в основном простые и прямолинейны, но при этом очень могущественны и отлично выполняют вложенные в них функции. Снимаются они тоже довольно просто, надо только знать нужную молитву и иметь сродство со светом. Беда только в том, что если не угадать с текстом молитвы, то можно и умереть. Вызвав на ладони проявление сродства со светом, я потянулся к печати. Прошлый я прочел все жизнеописания богов Айна. На многочисленных привалах скучно, так что читать и просвещаться было не самым плохим выбором, чтобы скоротать время. Вот и получается, что моя память будущего хранила в себе тексты множества молитв и святых стихов. Увы, я не мог все эти молитвы попробовать по очереди, потому как первая же неудачная попытка может стать и последней. Ошибиться здесь нельзя. В теории, достигнув главного храма Антариса, расположенного на 50-м этаже башни солнечного города, я смогу узнать, как снять эту конкретную печать. Перебирая в голове молитвы, я медленно тянул руку к печати. Если я просто дотронусь до ней рукой, напитанной светом, без попытки ее снять, то не думаю, что меня ударит в ответ. В тот момент, когда пальцы прикоснулись к прохладной поверхности мраморной плиты, мой взгляд нашел на небе уже начавшую закатываться за горизонт ночную сестру. В этот момент я четко понял, какая молитва нужна. Это знание, словно темная молния, пронзило мой разум. Пусть свет сияет в темноте, чтоб чисто было на земле. Гори, божественный огонь, в душе пылая, щитом пресветлым окружит и тень. Печать тускло сверкнула и тут же погасла, открывая путь дальше. Убрав наполнение светом, нарисовал на плите руну разрушения и разнес ее в щебень, после чего, раскидав камни, без труда нашел алтарь Сигуны. Это был огромный природный валун из черного агата с вкраплениями белого кварца, весом, наверное, в пару тонн, а то и больше. Очень гладкая поверхность, словно этот камень пролежал многие века в воде, который, несмотря на пыль и грязь вокруг, оставался совершенно чист. О том, чтобы его откопать и вытащить, не могло быть и речи. Для смены места истинного алтаря нужны специальные ритуалы, которые не совершить в одиночку, да я их, по правде, и не знаю. Но мне это и не нужно. Вызвав знак сродства с тенью, я прикоснулся к алтарю. Как только подушечки пальцев коснулись холодной, словно родниковая ключевая вода, поверхности я тут же почувствовал благодарность Сигуны. Это было теплое, почти невесомое, но при этом полностью тебя окутывающее и умиротворяющее чувство. Мне не потребовалось даже молиться. Отголосок хозяйки чудовища сумрачной прохлады сам обратился ко мне. Вначале был дар, а затем просьба. Даром мне послужило теневое умение, которое я так давно хотел получить — плащ теней. И я чувствовал, что этот дар именно такой потому, что хотел изучить именно этот навык. Просьба же была вполне понятной. Каждому алтарю нужен свой жрец, и Сигуна попросила меня этого жреца найти. Как только дар и просьба были мной поняты и приняты, алтарь замолчал и словно попытался спрятаться в тени. Верно истолковав этот знак, я выбрался из ямы, которую раскопал, и начал засыпать алтарь снова, скрывая его от чужих глаз. Причем не просто закапывал, а старался сделать все, как было до того момента, как я здесь появился. Солнце уже стояло в зените, когда я закончил работу и, оглядев результат, остался им доволен. Без специального изучения, то, что в этой груди камней кто-то копался, понять невозможно. Сейчас эти руины ничем не отличались от десятков таких же вокруг. Удовлетворенно кивнув сам себе, наскоро перекусил и, забрав вещи, быстро зашагал по главной улице заброшенного города Бильгран, оставляя за спиной один из забытых алтарей Сигуны. Глава 6. 51 и краткий день. Шагая по улице разрушенного города, я не терял бдительности, несмотря на яркий полуденный свет и знание причины беспокойства теней в Бильгране. Возможно, из-за того, что мое внимание теперь не было сосредоточено на поиске угрозы, я по-новому смотрел на древние развалины. Совершенно точно когда-то этот город был красив. Да, от него не сохранилось не то что зданий, но даже одной маломальски целой стены. Но сама планировка, удивительно четкая, геометрически правильная, намекала, что люди, возводившие Бильгран, понимали в архитектуре. В чем-то правильность его улиц напомнила мне Триес. Даже немного жалко, что все, что сохранилось от былой красоты, это только украшенные узорчатыми барельефами колонны из бежевого мрамора. И надо сказать, что выглядели они действительно красиво. Так и представляешь, как они украшали собой улицы и площади древнего города во время его расцвета. Как они только при всей своей ажурности уцелели в том катаклизме, что разрушил весь остальной город. Подойдя к одной из колонн, пригляделся внимательнее. Затем, заметив в паре десятков шагов от себя колонну, сломанную в нижней трети, тщательно осмотрел ее, подобрал мраморный осколок, что во множестве валялись у моих ног, и, применив бычью силу, сдавил камень. Однажды на земле я повелся на красоту кухонной доски для разделки мяса, сделанной как раз из мрамора, и когда неосторожно надавил тяжелым и массивным поварским ножом, та доска сразу треснула на всю глубину. История из жизни автора. Мрамор, конечно, красивый камень, но это далеко не гранит по прочности. Вот и обломок в моей руке от резкого сжатия в усиленной магии ладони раскололся на три куска. Просто удивительно, что сделанные из такого материала колонны пережили весь остальной город. Подойдя к полуразрушенной колонне, положил ладонь на один из выступов и, снова прибегнув к бычьей силе, попробовал отколоть кусочек, и, ничего не получилось, пальцы только бессильно соскользнули с камня, немного при этом ободрав кожу об острый выступ. Быстро залечив царапины малым исцелением, с удивлением посмотрел на колонны. Как так, ведь я проверял, никакой магии в них нет, даже повышенного магического фона у них не наблюдается. Странно, и я знаю только одну возможность обеспечить такую аномальную прочность мрамору. Скинув сумки с плеч, уселся прямо перед разрушенной колонной в позу лотоса, так, чтобы моя тень падала на камень, и, успокоив разум, подготовился и активировал играющего с тенями. То ли тени сейчас были спокойнее, то ли меня благословила Сигуна, а возможно мой разум просто начал привыкать к этому заклинанию, но мне удалось продержать его дольше 10 секунд. Этого вполне хватило, чтобы подтвердить догадку. Расчистив пространство вокруг остатков колонны, я принялся снимать камни с мостовой, и, очистив ее до слоя плотного песка, который, скорее всего, служил в качестве водоотводящей подушки, начал углубляться еще дальше. За час выкопал вокруг остатков колонны самую настоящую траншею глубиной в 1.5 метра, дробя твердую породу руной Дес, а спрессованный песок разбивая разрядом. Закончив с траншеей, начал обкапывать уже непосредственно фундамент колонны. Еще один час, и я нашел искомое, живую руну Орс, руну укрепления, ту самую, из-за желания выучить которую едва не убил мастера по камню Наунуда. 10 минут глубокой медитации, и я понял руну, добавив в свой арсенал очень полезное знание. Данная руна, нанесенная на доспех, будучи усиленной аурой укрепления, может кратно повысить прочность брони. Правда, на кольчугу руну Орс наносить не получится, точнее можно, но она состоит из колец, и это не так эффективно, как в случае с кирасами или с пластинчатыми крупносоставными доспехами. Впрочем, именно пластинчатый доспех я собирался приобрести в области Рур, славящийся своими кузнецами. Так что находка была, мягко говоря, очень своевременной. Выбравшись из траншеи, огляделся и решил потратить время на то, чтобы ее засыпать. На это ушло не более получаса, и все равно было видно, что кто-то здесь копал, но зато это не бросалось так в глаза с любого конца улицы. В принципе, мог бы этим не заниматься, но в тот момент это показалось разумным. Мое настроение было столь же солнечным, как сегодняшний день. Направляясь в эти развалины, а не обходя их стороной, как советовал хозяин постоялого двора на торговом тракте, я, конечно, надеялся найти что-то полезное, но результат превзошел все мои ожидания. Руна Орс – одна из важнейших для воина, а находка спрятанного алтаря Сигуны значительно продвигает меня в выполнении одного из заданий. В прошлом цикле я долго не мог определиться в направлении развития. Вначале шел по пути воина, затем, изучая заклинания теней, переквалифицировался в разведчика. Потом ударился в изучение стихийной магии, и только после начала вторжения полностью ушел в воинское дело. В этот раз я от подобной ошибки, хвататься и пробовать все доступное, благодаря памяти будущего, в некотором роде застрахован, что, впрочем, не гарантирует, что я не наделаю новых ошибок, но об этом сейчас думать не хотелось. Собрав вещи, поправил амуницию и, оглядев результаты своих трудов, направился к реке. Согласно местным легендам, нападение чудовищ на Бильгран было неожиданным. Жители города, которые славились на всю округу своим миролюбием, не успели дать бой на подступах к городу. Поэтому они спешно покинули Бильгран, переправившись через, в то время куда более полноводную, реку в надежде, что вода задержит монстров. Увы, не задержала, хотя кое-какую временную фору жители все же получили, пока чудовища были заняты тем, что равняли город с землей. Тем не менее, уйти далеко горожане не успели, чудища их нагнали. Тогда все, кто мог держать оружие или был сведущ в магии, встали заслоном на пути монстров, давая время старикам и детям уйти. Сражались все, и те, кто на железе, и те, кто достиг легендарных рангов, мужчины и женщины. Приняли бой и проиграли, погибнув все до единого, искупив тем самым грех своего пацифизма. Если бы не подкрепление, прибывшее из всех окрестностей, которое в итоге и добило уже изрядно израненных монстров, то и старики с детьми не успели бы уйти. С тех самых пор Бильгран и стоит покинутый уже многие века, превращенный монстрами в груды щебня. Сейчас, некогда полноводная река, на левом берегу которой стоял город, изрядно обмелела. Найдя остатки древнего моста, я сперва допрыгнул до развалин одной из массивных колонн, которая, видимо, когда-то служила опорой, а затем оттуда уже перепрыгнул на другой берег, оставив городские руины за спиной. 10 минут неспешного бега по крутым склонам, и, когда я забрался на вершину очередного холма, перед моими глазами предстала гряда каменных чудовищ. В низине, где в небольшое озеро стекались сразу несколько ручьев, словно сюрреалистические статуи, замерли 5 каменных изваяний. Они были разного размера, но даже самое малое из них превосходило по своим габаритам карьерный самосвал БелАЗ примерно раза в 1,5, а самое крупное было высотой с 5-этажный дом. По мифам, эти скалы – то, что осталось от монстров, напавших на Бильгран. Будто после своей смерти они превратились в камень. И когда смотришь на эту гряду, то невольно веришь, что это не мифы, не байки и не сказки, а все так и было. Все монстры принадлежали к одному виду. 8 массивных лап, огромная туша с панцирем и плоские широченные морды. У одной скалы, где эта морда была открыта, словно в предсмертном вопле, можно было разглядеть тянущиеся в 5 рядов остатки зубов, которые сейчас выглядели сделанными из кварца. Сами же тела монстров будто высеченные из гранита. Внешне они напоминали черепах-переростков, которым добавили еще по 2 пары лап и сменили головы на что-то похожее на крокодильи. Сейчас, смотря на эту панораму сверху, с вершины холма, я понимаю местных, которые назвали эту долину грядой каменных чудовищ. Это название четко отражало ее суть. Спустившись в долину, я начал неспешно приближаться к окаменелым остаткам монстров. И чем ближе подходил, тем больше деталей замечал мой взгляд. Горы природные такими не бывают. Это реально окаменевшие монстры. И даже по прошествии веков можно заметить выступы, наросты и броневые пластины на их телах. Подойдя поближе, заметил и то, что когда-то, в прошлом цикле, привлекло внимание землян. Все скалы были словно ежики утыканы странными по форме, противоестественными для любого живого создания наростами. И только с 20 шагов становилось понятно, что эти наросты – ничто иное, как окаменевшие мечи, топоры и копья, которые остались в телах чудовищ и окаменели вместе с ними. По местным поверьям прикасаться к этому окаменевшему оружию нельзя, потому как подобное прикосновение влечет за собой неизлечимое проклятие. И это тоже правда. Пара наших чрезмерно любопытных так и погибла, попытавшись заполучить окаменевшие древние оружия и исследовать его. Тем не менее, в этом древнем проклятии есть одно исключение – клинок, который можно достать из каменных тел. Единственный меч, который, как я помнил по рассказам у костра во время очередного привала, пробил броню самого крупного монстра и вошел в его тело по самую рукоять. А так как прошлый я видел вживую искомый меч, безмерную гордыню, который был реально огромным, то мне показалось, что найти его не составит труда. В этом я немного ошибся. Несмотря на то, что я знал, что и где искать, поиски заняли больше часа. Виной тому изначальная ошибка в суждениях. Зная, что именно безмерной гордыней было убито самое большое чудовище, я искал меч около головы и шеи монстра. Не найдя там, принялся ползать, словно заправский альпинист, по истыканной окаменевшим оружием груди монстра. А в итоге нашел меч совсем не там. Удар, добивший чудовище, был нанесен тому прямо под хвост. Да-да, именно туда, где у живых существ происходит выход продуктов жизнедеятельности. У безмерной гордыни нет рукоятки в привычном нам понимании этого слова. Этот меч внешне представляет из себя сплошное обоюдоострое 2-метровое лезвие, всего в 2 сложенных пальца шириной, без гарды, без рукоятки. Только заключив с этим клинком договор, можно взять его в руки и не остаться при этом без пальцев. Так что я несколько раз прошел мимо какой-то окаменелой палки, торчащей из задницы монстра, приняв ее за обломок толстого копья. И только проводя осмотр окаменелого чудища в 3-й раз, обратил внимание на то, что у палок не бывает острых кромок. Этого меча не коснулось проклятие окаменения, но он все равно сейчас из-за осевшей за века на нем затвердевшей грязи выглядел так, словно сделан из камня, что еще больше затруднило мне поиски. Тем не менее, я его все же нашел. Обернув ладонь в несколько слоев тряпками, прикоснулся к мечу. Ха-ха-ха. Тут же раздалось в моей голове набатом, а заколка чистого разума протяжно зазвенела. Наконец-то пришел герой. У безмерной гордыни был приятный густой голос, баритон, который располагает к себе. «Вытащи меня, и я сделаю тебя величайшим воином Айна». Я чувствовал нетерпение меча, его предвкушающую вибрацию. «Вытащить?» Усмехнулся и сказал это вслух, хотя мог просто акцентированно подумать, обращаясь к гордыне. «Пока моя ладонь касается меча, он бы меня услышал. А по-моему, тебе самое место именно здесь, в заднице. Уничтожу, изрежу на куски». Тут же раздался гневный вопль в моей голове. «Немедленно вытащи меня. Еще одна угроза в мой адрес, Тантал Зюс, и ты останешься в этом месте еще на пару тысячелетий». Мой голос спокоен и размерен, а внутри я смеюсь. На беду безмерной гордыни я не простой искатель сокровищ и не герой, а тот, кто знает историю этого меча и его истинное имя. Ха-ха-ха. Гулки, раскатистый и полный превосходства смех меча мне в ответ. «Ты наконец-то набрался смелости, мстительный трусливый ублюдок». «Что?» Мое удивление неподдельно. «Трус, когда-то отвергнувший меня, пришел ко мне вновь. Надеюсь, теперь ты готов? Ты знаешь меня?» В моем горле пересохло. «Я помню всех, чья рука когда-то касалась меня. Помню и твою черную мстительную душонку, трусливую, как у кролика, Рывин. Мои руки и правда касались этого меча. Только вот было это в прошлом цикле, и он никак не может этого помнить. Но, помнит. Тогда я только начал искать путь к мести квестерам, и взял безмерную гордыню в руки. Этот меч пообещал мне помочь убить одно из этих странных созданий, и вполне допускаю, что ему это было даже по силам. Только вот после совершенного я бы погиб. Причем не просто умер, а моя душа растворилась в этом мече навсегда. В тот момент, в начале пути мести, я не был еще готов платить такую цену и отказал гордыне, не приняв владение этим мечом. А потом, когда я дошел до края и был готов на любую цену, было уже поздно, меч к тому моменту уже нашел себе владетеля. Безмерная гордыня, клинок, созданный из души одного из величайших воинов Айна. Точнее, слово «созданный» не совсем подходит для него. Он не что иное, как душа, превращенная в сталь. Когда-то давно, еще за века до падения, всего через сотню лет после возвышения Эвилона, на Айне появился непобедимый боец. Его имя было Тантал Зюс. Он выигрывал все бои, победил на всех аренах Пятиградья и бросил вызов самому Эйрату Непобедимому. На горе Дивина его услышали, и на бой с Танталом вышел Джигур. Но в своей непомерной гордыне Зюс отказал полубогу, настаивая на том, что достоин сойтись в поединке с самим Эйратом. Отказавшись скрестить мечи с Джигуром, Тантал вызвал неподдельный гнев Эйрата, и тот обратил его в меч. Проклятый меч, потому как гнев создателя Айна был именно проклятием. Тот, кто владеет безмерной гордыней, способен выйти за пределы человеческих ограничений и достигнуть шести звезд таланта, то есть стать единым целым со своим оружием. Но, как говорят в Одессе, есть нюанс. Если у того, кто возьмет его в руки и примет право владения над мечом, есть хоть на ползвезды больше таланта в любом оружейном навыке, чем минимальная единица, то владетель меча погибнет. Причем это будет окончательная смерть души. Три десятка землян пробовали взять его в руки. Два десятка согласились на условия безмерной гордыни. И все они погибли в муках. Только один выжил. Мы его звали Безумный Макс. На всю голову отбитый парень. Великолепный маг, у которого было, как и у Миранды, по четыре звезды в трех стихиях. Только вот по какой-то причине Макс не любил магию, хотя и был к ней предрасположен. А вот что этот парень искренне обожал, так это драться. Был беззаветно влюблен в это дело, хотя ни одной драки за свою жизнь не выиграл. Ему постоянно били лицо, а он вставал и продолжал драться. Удивительное упорство, особенно с учетом того, что у него даже в кулачном бое была всего лишь одна звезда таланта, как, впрочем, и в любом другом оружии или воинском навыке. Когда Макс взял в руки гордыню, они, что называется, нашли друг друга. Именно благодаря Максу мы смогли вырваться из окружения, когда Нейт убил принца демонов, но и сам погиб. Тогда эта пара, отбитый на всю голову паренек и его меч, остались прикрывать наше отступление. Один против легиона, точнее двое, и они почти победили. Почти.